Глава 42. Мы стояли в кабинете ректора Барлоу и слушали, как он нас отчитывал. Меряя шагами расстояние от окна до двери, он пытался донести до нас мысль, что мы здесь лишь из-за его хороших отношений со Стрэндом. И вообще, если бы не их дружба со стариной Торгримом, нас бы здесь не было. «Но что мы сделали?» — тихо спросила я и опустила глаза. Смотреть на этого медведя было страшно. А еще я ощущала силу его воздействия кожей. Стоило ему рявкнуть, как тонкие волоски на моем теле поднимались, и мурашки рассыпались мелким бисером. «Я слышал, что ты сказал». Он посмотрел на Линоя и спрятал мощные руки за спиной. Из-за этого мускулы на рубашке надулись. Казалось, еще немного, и они порвут тонкую ткань, не оставив ей ни единого шанса. «Повтори». «Но я... много чего говорил», — заблеял Линой и посмотрел на меня. «Хорошо». Губы ректора сжались в тонкую полоску, а глаза наполнились яростью. «Повторяю твои слова, которые ты сказал в порыве гнева в комнате Софии. Итак, ты сказал, по крайней мере, я не сплю с лордами ради метки и места в обществе». Ректор закатил глаза и почесал волевой подбородок. «Кажется, ничего не перепутал». Он посмотрел на меня, а потом на Линоя. «Правильно?» «Но я не это имел в виду», — дрожащим голосом произнес мой бывший друг. «Вот это уже интересно. Хотелось бы узнать, что же ты имел в виду». «Простите его, ректор Барлоу», — решил я вмешаться. «Он сам не знает, что говорит. В том городе, откуда мы приехали, ходят разные слухи обо мне и лорде Ильгизаре Нордене». «Что за слухи?» Он обошел свой стол и положил руки на спинку стула, встряхнул светлой гривой и уставился теперь на меня. «Неужели вам интересны сплетни старых перечниц, которым больше нечем заняться, кроме как перемывать косточки всем подряд?» «Говори, София», — сжал зубы ректор. «Не испытывай мое терпение. Уверяю, тебе не понравится». Я вздохнула, не зная, с чего начать, и посмотрела на бледного Линоя. Линой от кого-то услышал, что я провела ночь с лордом Норденом, и благодаря этому у меня появилась метка истинности. «У тебя есть метка?» — хмыкнул ректор и, обойдя стол, подошел ко мне. «Можно взглянуть?» «Хорошо». Иногда мне казалось, что люди просто не понимают, что посмотреть на истинную метку — это словно попросить показать что-то интимное. Моя метка была настолько близка мне, что я ее прятала, и обращалась с ней исключительно бережно. Но люди, кажется, этого не понимали. Я завернула рукав и показала красное пятно, которое сейчас было спокойным и почти не пульсировало. Рядом не было Ильгизара, поэтому метка вела себя спокойно. «О, действительно метка истинности. Я так давно их не видел, что стал думать, они совсем исчезли из нашего мира». Морщинка пролегла у него между бровей. «Значит, у Ильгизара тоже есть такая?» «Какая такая?» — спросил чуть хриплым голосом мой истинный и оглядел нас. Закрыл за собой дверь, и его взгляд остановился на мне. «София, что этим людям от тебя нужно?» «Ильгизар, ты еще в моей академии, поэтому веди себя подобающе», — дружелюбно сказал ректор Барлоу. «Может, научишь меня, как это?» Норден подошел ко мне и взял мое запястье в свою руку, уверенную и сильную. Загнул рукав моего платья и спрятал метку. Он все это проделал так аккуратно и с такой нежностью, что внутри меня запорхали бабочки. «Все посмотрели на метку? Все довольны?» «Норда, ну угомонись!» — рыкнул Барлоу и сложил руки на груди. «Ириан, если бы я тебя не знал так хорошо, точно врезал бы!» — поправил полы черного плаща лорд и размял шею. «Ха-ха-ха!» Громогласно засмеялся ректор, и волосы его разметались по плечам. «Нортон, зная твой взрывной характер, даже не сомневаюсь. Но уверяю тебя, драться с тобой я стал бы только в драконьей ипостаси». «Естественно, но даже в небе мой черный дракон победил бы твоего ярого». «Ну, это маловероятно», — хмыкнул ректор. Лорд Норден, не обращая внимания на слова Барлоу, поцеловал мою руку и посмотрел в глаза. «Иди, София, прекрасным особам здесь не место». Он взглянул на Линоя, который тоже собрался уходить. «А ты останься». Глаза его сузились, и я увидела там холодный гнев. мы еще с тобой не закончили». «Ильгизар, прошу тебя!» Я сжала его руку и посмотрела в темные глаза. «Будь к нему милосерден». «Иди, моя ненаглядная. Сейчас у тебя очень важный урок магии, и тебя уже ждут». Я кивнула, не смея сопротивляться силе внушения Нордена. Выходя из кабинета ректора, я краем глаза заметила, что Линой жалобно смотрит на меня, нервно вытирает ладони о брюки, а его взгляд как будто кричит об одном. «Спаси меня, София, спаси!» Нехотя отвернувшись, я закрыла за собой дверь и, поджав губы, еще какое-то время стояла у кабинета ректора и прислушивалась, но ничего не слышала. Внутри стояла гнетущая тишина. Осознав, что я просто теряю время, решила идти на занятия по магии. Оно было сегодня последним, потом ужин и отбой. Спустившись по лестнице, я вдруг осознала, что урок магии давно идет, а я, скорее всего, на него опоздала. Но Норден сказал, что именно этот урок для меня важен, к тому же меня там ждут. Завернув в один из коридоров, я увидела приоткрытую дверь аудитории и заглянула туда. Профессор по общей магии стоял на трибуне спиной к скучающим адептам и что-то царапал на доске. Незаметно протиснувшись в щель двери, я на цыпочках проскользнула между рядов и, увидев свою рыжую подругу, села рядом с ней. «Уф, я думала, что уже не увижу тебя!» Лирия сжала мою руку под партой и искренне улыбнулась. «Меня спас мой истинный!» — прошептала я и окинула взглядом аудиторию. «Невероятно! Это так романтично!» — зажмурилась Лирия. Ее рыжие веснушки расползлись по всей верхней части лица. «Ага, но мне кажется, что после сегодняшнего Линоя выгонят из академии и больницы. Так ему и надо». «Тишина!» — вдруг раздался крик с трибуны, и я подпрыгнула. Профессор Гибс смотрел на меня и Лирию. «Ты! София Ольсон? А ну, встань!» «Простите, профессор, я больше не буду. Я просто спрашивала, какую тему мы сейчас проходим». «Тему, которая для каждого из вас настолько важна, что без нее вы не сможете сдать экзамен». «Теперь понятно». Собралась я сесть за парту, но крик Гипса заставил меня вновь подпрыгнуть. «Сюда, адептка Ольсон!» Он показал рукой на трибуну. «Ко мне спустись!» «Вот попала!» Прошептала я и посмотрела на Лирию. «Иди, не бойся! Он строгий, но справедливый! Ты сильная волшебница, покажи ему все, что умеешь!» Проходя между рядами, я ловила на себе заинтересованные взгляды. Кто-то улыбался, кто-то скалился, кто-то поддерживал, кто-то закатывал глаза и явно желал мне провалиться. Поднявшись на трибуну к профессору Гипсу, я поняла, что он был невысокого роста, примерно как я. Редкие вьющиеся волосы делали его похожим на распустившийся одуванчик. Узкие коварные глаза с грустным взглядом пристально меня рассматривали, стараясь прочесть, что же у меня на уме. Но я никого не пускала в свой разум. Уж чему и научила меня моя сестра, так это блокировать ментальное воздействие магов, пытающихся залезть тебе в голову. «А теперь, адептка Ольсон, покажи пятый уровень плетения», — спокойно произнес Гипс и, положив мелок на доску, сложил руки на груди и ухмыльнулся.